Глава 8. Господин, подвалы и первый уровень катакомб зачищены. Хранителю нужно дальнейшее развитие. Возьмите его с собой. Акира, у нас и так тут, как в цирке на выезде. Не хватало нам еще малька-кальмара с собой тащить. Сама посмотри. Я ткнул рукой на Дола, верхом на котором расселась Кэт. Махна ног, не отходя от нее ни на миг, со счастливым видом вплетал в ее золотые локоны голубые шелковые ленты. Вокруг них радостно прыгал огненный дракончик, плюясь во все стороны жгучими искрами. «Ему необходимо развитие», — еще раз повторила демоница. «А заброшенная каменоломня находится в зоне его ответственности. Там он сможет стать сильнее». «Ладно, ну и где он?» «Перед тобой». Я посмотрел под копыта демоницы, потом под свои ноги, затем вопрошающе уставился Акире в глаза. Ответа на мой невысказанный вопрос не последовало. Вернее, Акира ничего не ответила. Вместо этого воздух между нами пошел рябью, сгустился, уплотняясь. А еще через миг я смотрел в слегка выпученные глаза существенно подросшего головоногого. «Понятненько», — протянул я. «Невидимость, значит?» «Нет, не невидимость. Мимикрия. Ему нужно некоторое время, чтобы слиться с окружающим. Правда, она все равно непревзойденна, гораздо лучше, чем у твоего дружка, неотрывно пялящегося на задницу этой дуры-феи». «Она не дура», — пробормотал Снегирь. «Просто слегка глуповато, но как колдует». «Это да», — согласился я с рейнджером. «Но хватит болтовни. Мы так отсюда никогда и не уйдем. Народ, собрались и на выход». «Не знаю, как столько всего разрабы умудрились спрятать на голой равнине, лишь изредка украшенной работающими или недействующими вулканчиками. Но это ему удавалось». В этот раз вход в данж прятался как раз в жерле одного из таких вулканчиков. Одна из стенок его обрушилась, а здоровенный провал скрывали от глаз чахлые заросли адского кустарника. Правда, на моей артефактной карте обозначение входа появилось за сотню метров до него. А вот парням пришлось чуть ли не носом в него влететь, прежде чем у них появилось сообщение о находке. Кстати, Акира, кажется, заранее знала о его существовании. Надо намекнуть страннику, пусть при очередном сеансе налаживания связи с нашим военным инструктором пораспросит о долине. Может, еще чего интересного об окружающем порасскажет. «Внимание! Вы входите в закрытый инстанс, заброшенная каменоломня, центральная равнина, адские пустоши. Рекомендуемый минимальный уровень игроков для прохождения данжа — 150. Вы первыми входите в этот инстанс. Бонус с первопроходцем. Повышенный лут с монстров. Повышенный ранг выпадающих предметов. Увеличенный опыт за убийство монстров. Вход в инстанс возможен не чаще одного раза в 3 часа. Внимание! Через 3 суток инстанс станет доступен для всех желающих. Желаете войти? Да? Нет?» «Давай, Сим-Сим, откройся!» Невидимая пленка спала со входа и из темных глубин пахнула жаром и разложением. Я поморщился и шагнул в темный пыльный коридор. «Внимание! Новое мировое достижение! Клан Защитники Пустошей первыми зашли в закрытый данж, заброшенная каменоломня, центральная равнина, адские пустоши. Награда за достижение. Плюс 1 к навыку вскрытия замков. Плюс 1 к удаче». Вспыхнул магический огонек, за ним второй, разгоняя непроглядную темноту и освещая крутой спуск вниз, грубо обтесанные стены и свод, поддерживаемые давно изъеденными термитами бревнами. «Поздравляем! Получено групповое благословение благодати фей. Бодрость и удача плюс 30 сроком на 12 часов. Все основные характеристики плюс 10% сроком на 3 часа». Я показал большой палец Кэт и начал спускаться в темноту. Затем подумал и пропустил вперед странника Иву. Черт его знает, что там впереди, я не жадный. Пусть первые лавры победителей достанутся им. Ага, как бы не так. Противникам было все равно, кто идет впереди. Они ползали одинаково хорошо и по полу, и по стенам, и по высокому потолку. Первый из них выполз из широкой расщелины и понесся нам навстречу, прямо не слезая с потолка. Это был здоровенный паучара, метр длиной, но выглядел он будто танк на 8 ножках. Подвижные броневые пластины закрывали все его тело от кончиков когтистых лап и до головы, где полупрозрачные пластины на миг разъезжались, приоткрывая черные буркала, а затем съезжаясь вновь, образуя полностью закрытый шлем, плавно переходящий в шипастые пластины, накладку, закрывающую всю спину насекомого. Пластины блестели, будто отполированная сталь, но сделаны были явно из чего-то гораздо более легкого, ибо каким бы сильным паук ни был, такой вес тащить по потолку было бы нереально. Все это я обдумывал, начав каст нового заклинания, которое давно уже следовало опробовать. Секунда. Воздух передо мной начал сгущаться и темнеть. В тело паука ударила первая стрела и, соскользнув с защитной пластины, бессильно ударилась о стену. Вторая. Потемневший воздух приобрел форму стального заточенного диска, начавшего медленно крутиться вокруг своей оси. Вторая стрела ударила прямо в лицевую маску, заставив пойти ее трещинами. Паук на миг остановился. Третья. Больше трети запаса моей маны как не бывало. Полностью сформировавшийся стальной диск, на котором стали видны даже самые мельчайшие царапины и выбоины, вмиг раскрутился до такой степени, что гудение понеслось по всей пещере и сорвался с места, будто в нее молнией ударило. Метательный нож резака подсек одну бронированную конечность паука, третья стрела попала прямо в сочленение второй, перебив ее напрочь, заставив монстра свалиться с потолка прямо на странника. Мой диск жутким грохотом ударил от свод штольни туда, где только что полз паук, отсек небольшой каменный выступ, наполнив пространство гулом и ослепил вспышкой разлетевшихся во все стороны снопов искр. Отскочил, ударил в стену, вызвав еще одну ослепительную вспышку. И унесся в темноту глубины, по пути еще десяток раз ударившись о стены, пол и потолок, пока окончательно не затих вдали. «Чёрт!» — выругался я, досадуя на обидный промах и на то, что после такого грохота неприятные последствия должны будут обязательно последовать. Подраненный паук свалился спиной прямо на подставленный щит странника, заставив того натужно крякнуть, съехал с щита на пол и тут же атаковал нашего танка, боднув его головой, отшвыривая далеко в сторону, крутанулся на месте передними лапами, усаженными острейшими когтями, и рассек кожу на морде Дола. Тот пропустил первый удар, но вторую лапу перехватил своими тупыми, но крепкими зубами и, полыхнув алым взглядом злобных глаз, сжал их так, что заставил захрустеть защищающий ее модифицированный хитин. Я тут же пожалел о том, что так и не взял ему вампиризм. Сейчас Дол его, как тузик, грелку бы загрыз. Впрочем, мой пэт справился и так. Рванул членистоногого за лапу на себя и встретил тушу ударом лба. Мощная защита хрустнула, будто французская булка. Содержимое головы потекло наружу. Паук бесцельно заметался из стороны в сторону, пока не попал под удар вернувшегося из полета странника, разломившего его чуть ли не пополам. Остатки паука судорожно засучили лапами и затихли. «Поздравляем! Вы убили кольчужный паук, уровень 136. Вы сделали это первыми. Сила плюс один». «Всем приготовиться? Сейчас прибегут еще!» Устроенный мной шум не мог остаться незамеченным. Сердце ударило раза три, как вдали зашуршало, зашелестело, магические огоньки замигали и, будто испугавшись приближающегося, начали сжаться поближе к нам. Кэт испуганно ойкнула и, взмахнув палочкой, направила вперед яркий шар огня, похожий на взлетающий в небеса фейерверк, оставляющий за собой длинный огненный хвост. Тот, петляя из стороны в сторону, пролетел весь прямой участок шахты, свернул за угол и рванул, засыпая нападающих из стены пещеры каким-то светящимся веществом, будто там все фосфором забрызгало. Из глубины шахты донеслось яростное шипение, и светящаяся, дымящаяся волна разнообразных существ вывалилась из коридора, устремляясь в нашу сторону. Я дождался, пока первый из нападающих отметится у меня как цель, и скастовал ледяной буран. В замкнутом пространстве шахты буран занял весь его объем, накрывая бушующим ледяным крошевом сразу всех наступающих. Не знаю, то ли насекомые сами по себе подвержены холоду, то ли именно эти, привыкшие к местной не слишком прохладной обстановке, оказались так восприимчивы к нему. Но все, кто попал под воздействие бурана, если не замерзли на месте, покрывшись толстой коркой льда, то хотя бы заиндивели и замедлились минимум раза в два. Воспользовавшись этим, снегирь начал вбивать в ближайших тварей одну бронебойную стрелу за другой, проламывая заледеневшую броню, вбивая стрелы в подмороженные тела чуть ли не до середины древка. Я подсветил их святым сиянием и начал обрабатывать ледяными копьями. Вылезший вперед мохноног, три раза подряд кастанул свою паутину, перекрыв весь тоннель многослойной паучьей сетью. Вряд ли она надолго остановит всю эту движущуюся на нас массу существ, но хоть немного задержит. Стрелам и ледяным копьям она не мешала, и совсем скоро к нам начали поступать первые сообщения об убитых созданиях. Первые два были теми же пауками, а вот за третьего опять пришел небольшой приз. «Поздравляем! Вы уничтожили пластинчатого скорпиона, Уровень 150. Вы сделали это первыми. Сила духа плюс 1. Быстро мы его. Похоже, тот фосфор, которым обработала их фея, не только позволяет видеть противника в темноте, но и вполне прилично разъедает покрывающую их броню. Вон ползучий по потолку паук, разом лишившись трех ног, свалился вниз, и отвалившиеся ноги так и остались цепляться когтями о неровности свода. Пожалуй, пока фея не исчезла из нашей жизни, надо будет у нее узнать, что это за заклинание. Мне и самому такое пригодится. Святой луч, ледяное копье, буран. Еще два монстра перестали скрежетать жвалами, затихнув навсегда. Вся остальная масса добралась до нас, навалившись на пружинящей паучьей сети. Толстые нити прогнулись, лопаясь одна за другой. С другой стороны, на нее навалились наши бойцы ближнего боя, могучими ударами вколачивая куски хитина внутрь неподатливых бронированных тел. В ответ полетели плевки, оплетающие паутины, ударили источающие дымящийся яд скорпионий жало. Одно жало, тут же отсечённое резаком, покатилось к моим ногам. Второе, ударившееся о кирасу танка, неожиданно лопнуло, будто хрупкая бутыль, наполненная концентрированным ядом, заливая странника бурой жижей с головы до ног. Яд залился во все сочленения доспеха, попал под забрало шлема, затек в перчатки, прожигая кожу, резко снижая могучее здоровье танка и замедляя его. Очищающие сферы накрыли его уже через пару секунд, но за это время нападающие смогли по большей части уничтожить сдерживающую их паутину и прорваться на нашу сторону. Правда, здесь им пришлось тормознуться. Несущиеся по потолку пауки будто наткнулись на невидимую стену, начали валиться вниз, образуя там настоящее столпотворение. Я не стал удивляться такому подарку судьбы, по откату накрыв всю эту мешанину ледяным бураном. Потолок слегка замерцал, демаскируя вцепившуюся в выбоины и трещины хранителя. Два его свободных щупальца метались, как рассерженные змеи, и, несмотря на его невеликий 30-й уровень, вполне удачно срывал с потолка наступающих врагов, выполняя задачу там, где от него выходил максимальный толк. Молодец. Не зря говорят, что эти головоногие весьма разумны. Это временное столпотворение пошло нам на пользу. Дол, взяв короткий разбег, вмял здоровенного паука внутрь этой толкучки. Странник перехватил свой молот и, использовав новый комбо-удар, стремительно врезал по шевелящейся куче будто бильярдным кием, жестко утрамбовывая насекомых в хрустящую, смёрзшуюся однородную массу. Эх, сюда бы еще пару кубов воды, залить все это месиво и накрыть бураном. Отличное мороженое получится. Прямо по китайскому рецепту, со вкусом потрохов, пауков и скорпионов. Однако эти замороженные полуфабрикаты не собираются успокаиваться. Лезут изо всех щелей, топая по живым и по уже мертвым товарищам. Ледяными копьями все это не остановить. Надо применять что-нибудь массовое. Для имплозии обстановка еще не настолько плоха. А вот другое новое заклинание. Уровень его только третий, как и у каменного дождя, но зато по описанию площадь покрытия весьма приличная. Каст. И пещера начала сотрясаться. С потолка посыпались пыль, мелкие камушки, пауки и хранитель. Пол основательно дрогнул и начал покрываться многочисленными трещинами. Оттуда к потолку рванули бешеные стены огня, будто там, под полом, врубили дюзы десятки реактивных самолетов. Большая часть струи до потолка не добралась, остановленная многочисленными телами насекомых. Воздух резко наполнился запахом подгоревших тараканов. Без понятия, откуда я знаю этот запах, но это точно был он. Половина из уже подраненных существ затихли, частично перейдя из твердого состояния в порошкообразное, рассыпаясь песком и пылью. Зато вторая часть, наоборот, резко ожила, покрылась огненными узорами и, как на скипидаренное, рванула на нас. Первый противник тут же слег от мощного удара дола. Второй, огромный паучище, вонзил ему в загривок свои зазубренные жвала, одним рывком отрывая от пола и швыряя далеко назад в массу наступающих тварей. Лишившись лапы от удара странника, отскочил в бок, плюнув в того сетью. Первый массовый залп этих сетей пал в туне, повиснув на паутине много, в итоге еще более укрепив ее. Но эта порция обвила танка, резко уменьшив его подвижность. Огромный скорпион с размахом клешней 3 метра воспользовался этим и как таран разметал своих более медлительных товарищей, ударом клешни отбросил сплетенного странника к стене, содрогнулся от впившегося в его тело ледяного копья, врезался в меня, швыряя на пол, топча и раздирая мне кожу и мышцы торчащими из панциря шипами. Все хорошо в жизни мага, но вот близкие контакты с противниками нам строго противопоказаны. То, что для странника закончилось парой царапин на броне, для меня обернулась разодранными в клочья ребрами и плещей во все стороны кровью. Бронированная скотина мной не ограничилась, рванула дальше, стремясь добраться до наших лекарей и баферов, как приоритетных целей для большинства мобов. На их пути остался только Снегирь, одну за другой вбивший в голову монстра две бронебойных стрелы, а затем доказал, что большая часть свободных очков, брошенных в ловкость, не прошли даром. В отличие от меня, встреча с бронированным телом он смог легко избежать, просто впорхнув вверх по стене и сальтухой вскочив монстру на спину. Удар жутким жалом должен был сделать из наглого наездника очень дырявого наездника. Но и тут рейнджер умудрился увернуться. И, повиснув на сегментированном хвосте, изменил направление его удара. Хвост скорпиона загнулся под весом снегиря, впиваясь самому себе в голову, образуя в затылке знатную пробоину, залитую бурым ядом. Но тварь на этом не успокоилась, подалась вперед, вставая на дыбы, протягивая к заряжавшим девушкам зазубренные клешни. Снег рунганулся, отбросил в сторону приготовленную стрелу, рванул вперед, закидывая тетиву лука на голову монстра. Рванул на себя. Тетива на миг ослепительно сверкнула, и уродливая голова скорпиона, судорожно скрежеща жвалами, полетела в сторону, а тело, плеща во все стороны и едко пахнущей жижей, замерло в полуметре от резко замолчавшей феи. «Нормально. С этим разобрались». Не дожидаясь лечения от замершей флоры, активировал эликсир энергии жизни, слегка приостанавливая хлещущий из меня поток крови. Обернулся назад. Еще оставшиеся в живых противники один за другим взлетали в воздух, разбрызгивая во все стороны свои потроха, разбрасывая отсечённые конечности, насильно расставаясь с головами и жалами. Понятно, резак вошел в турборежим, добивая оставшихся мобов. Ну и хорошо, а то я за последние 5 минут навоевался уже на весь день. Сейчас бы в постель. Уткнуться лицом в девичьи сиськи и доспать то, что не доспал за последний месяц. Но нельзя. Каменоломня нужна, да и опыт здесь хорошо идет. Вон, за короткую стычку сразу 2 уровня капнуло. Резак добил последнего паука, и на нас посыпались победные логи. Поздравляем! Уничтожено. Пластинчатый скорпион, 12 штук. Уровень 135-150. Кольчужный паук, 27 штук. Уровень 120-140. Матерый пластинчатый скорпион, уровень 180. Вы сделали это первыми. Удача плюс 1. Поздравляем. Получен новый уровень 125. Жизненная энергия плюс 100. Получено 10 свободных очков основных характеристик. Получено 6 свободных очков вторичных характеристик. Получено 2 свободных очка навыков. Получено 1 свободное очко умений. Отлично! Рез, снег! Потрошите пошустрее твари и двигаем дальше. Снегирь, вместо того, чтобы забивать свою безразмерную сумку, подошел ко мне и, почему-то глядя в потолок, спросил. «Слушай, бро, а ты точно Кэт хочешь обратно в ее лес отослать?» «А что?» «Да так! Просто когда я тому скорпиону голову отчекрыжил, от нее внезапно пришло сообщение, что она настолько благодарна мне за спасение, что хочет стать моим фамильяром, и я внезапно с этим согласился». Я несколько секунд простоял молча, не зная, что на это сказать. «Даже не знаю, что на это сказать», — признался я. «Не думаю, что разумное существо можно сделать питомцем». «Ну так она не больно и разумная». «Это да», — был вынужден согласиться я. «Но как бы нам не пришлось воевать со всем сообществом феи, когда они захотят ее себе вернуть». «Как захотят, так и посмотрим. А пока... Ты же сам видел, на что она способна. Нам боевой бафер явно не помешает». «Ладно, что сделано, то сделано». Теперь глядишь, если за ней не уследим, то ты ее воскресить сможешь. Быть питомцем игрока иногда не так уж и плохо. Давай, загребай все, что Рез потрошит, и двигаем дальше. Резак, тем временем, выпотрошив очередного членистоногого, швырнул мне 2 пластинки разного размера, толщиной 5 мм. Защитная пластина кольчужного паука. 87% хитин, 12% слоистая сталь, 1% мифрил. Защитная пластина пластинчатого скорпиона. 82% хитин. 16% слоистая сталь. 2% мифрил. Ранг сверхредкий. Применяется в кузнечном производстве. На слоеме одной из пластин было отлично видно, как внутренняя темная часть пластины переходит в поблескающую сталью, поверх которой расплылась тонкая пленка, вблизи выглядевшая, как машинное масло, растекшееся по поверхности лужи. Теперь ясно, почему даже бронебойные стрелы так неохотно пробивали этот природный композит. Наверное, хорошая штука. Надо кузнецу тому написать, как его там... Добрыня, кажется. Спросим, сколько он даст за эксклюзивное право поработать с новым материалом. Много его там?» «Да посчитай, по 10-15 штук с каждого. Плюс 3 таких же клешни, плюс 2 жала с куском хвоста. Нормально по объему получается». Броневой Добрыня. «Будь здрав, о могучий и великий мастер кузнечного дела, почти наш друг и соратник. В наше распоряжение попал чудесный, волшебный и просто невероятный, новейший и неизведанный во всей Айкумене, просто поразительный кузнечный материал, описание в приложении. И мы решили тебя облагодетельствовать, отдав все, что мы нашли в твои большие трудолюбивые руки. Однако ты должен заплатить за него больше, чем мы смогли бы получить, продав его сотне покупателей мелкими партиями. Все как всегда, эксклюзив в обмен на бабки. Как тебе такое предложение?» Я нажал на кнопку «Отправить» и чертыхнулся. «В закрытых данжах связь с внешним миром отсутствует. Сообщение будет передано, как только вы покинете данж». «Ну и хрен с тобой. Не хочешь, как хочешь». Последний бронированный скорпион распался на запчасти, и мы двинулись дальше, спускаясь все глубже и глубже в неприветливую тьму. «Здесь железка», — оповестил нас идущий впереди странник. «Узкоколейка. Видать, раньше вагонетки тут использовали, чтобы добытое возить. Осторожнее, шпалы!» И действительно, ни с того ни с сего в центре прорубленной шахты появились рельсы, уходящие вниз, разделяющиеся и ныряющие в ответвления выработок. Из ответвлений время от времени выползали по отдельности или малыми группами кольчужные пауки, быстро складываясь под нашими дружными ударами, пополняя нашу копилку золотыми монетами и броневыми пластинами. Но мы на изучение боковых ответвлений отвлекаться не стали, спускаясь все ниже по главному входу, пока не дошли до громадной пещеры, скудно освещенной слабо фосфорицирующими кристаллами, небольшими группками, рассыпавшимися по стенам и высоченному потолку.